Разве мальчик виноват? Немолодой московский батюшка в доверительной беседе признался, что до крайности не любит вопрос, которым его время от времени умучивают разные малознакомые люди. Не любит, потому что не понимает о русском национализме и недобром отношении к иноплеменникам. У меня, говорит, на приходе кого только нет, все народности бывшей державы, а также эфиоп, финляндец и кореянка. У вас кореянки нет? Кореянки нет, зато есть англичанин и новозеландка. А новозеландка какого народ племени? Кто ж ее знает, говорит, новозеландского, наверное. Да такая существует ли специальная новозеландская нация? Точно сказать не могу, но имеют право. Ну, в общем-то, да. Однако речь о другом. Мы ведь заняты не выяснением национальности, а спасением души, которая по природе своей, как известно, есть христианка. А тут пристают, почему вы к нам плохо относитесь, почему гоните и преследуете. Но это, наверное, не кореянка. Нет, конечно. Думаю, что и не эфиоп, разумеется. И вот недавно, когда какой-то клещ впился в меня со своими антирусскими обвинениями, вспомнилась вдруг одна история из моего детства. Даже не история, собственно, а так две картиночки. И все словно высветилось, весь этот проклятый вопрос. И видно стало, что он ложь, и на самом-то деле все не так, все наоборот. И батюшка взялся излагать историю. Две картиночки. Началось с того, что отец будущего священника, офицер-фронтовик, выиграл по облигации 10 тысяч и купил пианино. Очень уж ему хотелось, чтобы сын стал музыкантом. Наняли учителя, попался халтурщик. Приходя, первым делом спрашивал про деньги, а потом кое-как натаскивал играть всякие популярные пьески вроде «Полонеза» Огинского и «Танца маленьких лебедей». Учителя сменила учительница, серьезная и обстоятельная, и дело пошло на лад. Наконец был экзамен в музыкальной школе при консерватории. Мальчик выдержал его вполне достойно. Об этом единодушно говорили все преподаватели. А потом отца пригласили побеседовать о будущем юного дарования. В подробности этого разговора ребенка не посвящали, однако ночью сквозь сон он слышал, как отец рассказывал матери. «Всех родственников до седьмого колена перечислил, и своих, и твоих. Не годимся». «Почему?» — недоумевала мать. «Потому что русские», — раздраженно объяснил отец. «Тише ты, тише, разбудишь!» «Где они были, когда шла война? Пятый украинский фронт, ташкентское направление. А теперь командуют, русским в музыку ходу нет». Такой была первая картиночка. Затем мальчика приняли в обычную музыкальную школу. Дела его шли столь успешно, что за 2 года до выпуска преподавательница сказала: «Тебе здесь делать уже нечего». И на ближайшем концерте известной пианистки, с которой школьная преподавательница была в недальнем родстве, случилась вторая картиночка, мало чем отличающаяся от первой. В антракте отрока привели в консерваторскую артистическую. Он что-то сыграл, и пианистка удивленно промолвила: «Интересный мальчик, очень интересный». Потом музыканши остались поговорить, а ученик ждал за дверью. Концерт известной пианистки они не дослушали. Преподавательница, выбежав из артистической, взяла его за руку и потащила по лестнице к выходу. «Не наш, видите ли, не наш!» — разгневанно повторяла она. «Нельзя же зарывать талант в землю! Разве мальчик виноват, что родился русским?» Батюшка сказал, что поначалу повторял эту строчку словно стишок: «Разве мальчик виноват, что родился русским?» А потом забыл. Вскоре после этого разговора у нее возникли сложности на работе. Пришлось оставить учеников и перейти в какую-то подмосковную школу. Музыкальная карьера очень интересного мальчика завершилась. «Так кто же кого притеснял и зажимал?» — простодушно смеялся батюшка. «Кто кому не давал ходу?»